китайском языке почти все слова состоят из одного слога. Собственные имена — это два или три слова. Иностранные имена могут быть выражены словами лестными или обидными, в зависимости от отношения к человеку. Эйленбо свидетельствует о добрых чувствах. Это значит крепость любви. Фадеев, по-китайски Фадефу. И Александр Александрович с гордостью мне говорил, что это означает «строгий закон». Некоторые звуки европейских языков, как, например, «р», в китайском отсутствуют. Мне много говорили о знаменитом французском писателе Бальбо. Удивлялись, что я его не знаю, пока, наконец, я не догадался, что речь идет о Барбюсе. Грамота в Китае — сложная наука. Для того, чтобы читать газеты или книги с несложным словарем, нужно знать несколько тысяч иероглифов. Гомажо знает 10 тысяч. Он может написать все, но прочитать это все смогут далеко не все. В Шанхае нас повели в большую типографию. На стене были тысячи ящиков с иероглифами, и наборщики ловко взбирались по лесенкам, чтобы взять нужный иероглиф. После того, как лист напечатан, значки плавят, отливают новые. Раскладывать их по ящикам чересчур трудно. Наборщики — люди очень образованные, они знают больше иероглифов, чем средний читатель, а знание иероглифов — это знание понятий. Я удивлялся, что китайцы не переходят на звуковое письмо, как это сделали вьетнамцы и частично японцы. Мне объясняли, что тогда житель Кантона не сможет читать пекинские газеты или журналы. На севере чай — ча, на юге — те. А иероглиф, конечно, тот же. На заседаниях Всемирного совета мира я несколько раз видел, как пожилые вьетнамцы переписывались с китайцами и корейцами. Разговаривать они не могли, но иероглифы понимали. На следующий день после приезда нас пригласили в Комитет защиты мира. Там мне показали чертежи, изображавшие различные фазы церемонии вручения премии. «Одно нам не ясно», — сказали китайские друзья, — «как вы вручите медаль госпоже Сун Цинлин? Двумя руками или одной?» Я ответил, что это не имеет значения. Могу одной, могу двумя. Это имеет очень большое значение. Нужно, чтобы вы поступили так, как это делается в Москве. Хотя Скобельцин несколько раз при мне вручал премию, я не мог вспомнить, держал ли он диплом и медаль в одной руке или в двух. Обсуждение длилось долго. Китайцы куда серьезнее относятся к любой церемонии, чем европейцы. И существует множество правил приличия, которыми нельзя пренебрегать. Две недели спустя мы были на приеме в честь второй годовщины провозглашения Народной Республики. Нас выстроили в шеренгу и объяснили: «Вы подойдете к товарищу Мао Цзэдуну и поздравите его с праздником». Первой в шеренге оказалась Люба. Выйдя в зал, она направилась к президиуму, где сидели члены правительства. Китайцы вовремя ее остановили, нужно было описать полукруг. На первом же банкете я обомлел. Нам подавали различные блюда часа три, а блюд было не менее 30. Их порядок для европейца загадочен. Когда подали сладкое, я облегченно вздохнул, решив, что обеду приходит конец, но вслед за этим принесли рыбу, а в конце дали бульон и сухой рис. Еда в Китае изысканная, редко понимаешь, что ты ешь. Однажды нас угощала писательница Дин Лин. Одно блюдо мне особенно понравилось, я спросил, что мы едим. Хозяйка не знала, позвала повара, который сделал небольшой доклад. Переводчик, однако, не знал ни анатомии курицы, ни русских названий растений. И блюдо осталось для меня загадочным. Один писатель сказал мне, что не мог встретиться со мной. Его жена была тяжело больна. 3 дня назад она умерла. Говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже. Потом я вспомнил, что Эми Сяо мне говорил, когда у нас рассказывают о печальном событии, то улыбаются. Это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться. Китае я впервые задумался об условностях, обычаях, правилах поведения.